Спаситель. Это произошло на скрещении улиц имени товарищей Куприянова и Севастьянова. Из-за поворота неожиданно выехал автомобиль. «Назад!» — закричал Тюнькин и сильно дернул меня за руку. Автомобиль промчался совсем рядом. «Ух ты!» — выдохнул я. «Ну, спасибо, Иван Николаевич, вовек не забуду. Если бы не ты, каюк мне!» «Да ладно», — сказал Тюнькин, — «не будем считаться, подумаешь, мелочи». «Хороши мелочи», — возразил я. «Переедет такая мелочь пополам, и привет родителям». «Как это вы не растерялись? Просто удивительно». «Да ничего удивительного», — смущенно пробормотал Тюнькин. Дернул за рукав, и все. Навстречу нам по аллейке шел Саботович. «Привет, старик», — на ходу бросил он. «Как жизнь?» «Спасибо, Женя», — ответил я, заступая ему дорогу. «Теперь отлично. А недавно было совсем плохо. Идем мы, понимаешь, вот, с Тюнькиным, с Иваном Николаевичем. И откуда ни возьмись, вылетает самовал». «Это был пикап», — сказал Тюнькин. «Да?» — удивился я. «А какой здоровенный! Мне показалось, самосвал. И где они такие пикапы выкапывают?» «Ну, короче, вылетает этот самый агрегат и прямо на меня. Р-р-р-р! И тут, представляешь, Иван Николаевич бросается и ловит меня буквально под колесами». «Ну и ну», — покачал головой я, когда Саботович с нами распрощался. Шагает себе человек, ни сном, ни духом. И вдруг... «Эй, Гришкин, иди-ка сюда!» Подошел Гришкин. «Вот, познакомься», — сказал я. «Тюнькин Иван Николаевич. Послушай-ка, что расскажу. Идем мы с ним, понимаешь, о том, о сём толкуем. А навстречу... Как вы его называли, Иван Николаевич?» «Пикап». «Вот именно, с прицепом. И прямо на меня. Я от него, он за мной». И тут Иван Николаевич героически бросается на перерез. После работы я позвонил Тюнькину домой. «Иван Николаевич, что поделываете? Отдыхаете? По случаю субботы?» «Ну да. А я тут как раз жене рассказываю. Понимаешь, говорю, Лелечка, идем это мы с Иваном Николаевичем, как вдруг выкатывается панелевоз. И прямо на меня. Р-р-р-р. Ну, думаю, отжил. Лелечка вас очень благодарит, как отца родного. Да вот она лично выскажет. Передаю трубку». В воскресенье у меня собрались близкие родственники отпраздновать такой исключительный факт. «Без Ивана Ивановича рюмки не выпью», — твердо заявил я и набрал его номер. «Не могу», — стал отнекиваться Тюнькин. «Что-то ноги отнялись». «Это дело поправимое», — успокоил я его. «Сейчас приеду на такси». «Эй, друг шофер», — сказал я на обратном пути, — «знал бы ты, кого везешь. Понимаешь ли, идем это мы с ним вчера, Тюнькин его фамилия. Идем, и на тебе, машина. Таких, как твоя, пять надо. Прямо на меня. Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р прогуляемся. Когда все расселись за столом, я поднял бокал и провозгласил: «За Ивана Николаевича! За моего спасителя! Коротко повторяю суть. Идем это мы с ним, понимаете, куда положено, и вдруг вылетает сами знаете что. И прямо на меня. Ррррррррр! И тут Иван Николаевич...» «Ха-ха-ха-ха!» — истерически закричал Тюнькин. «С прицепом! Дави его! Топчи!» И рванул со стола скатерть. Когда дружинники выносили его из комнаты, я забежал сбоку и сказал: «Ради бога, не уроните! Это такой человек! Несмотря на причиненный ущерб, понимаете ли, братцы-дружинники, идем мы с ним вчера...» Тюнькин изловчился и ткнул меня сапогом в зубы.